Во время поездки по Болгарии я был в Варне, точнее в порту Варны. Портовики-ветераны, грузчики и матросы повели меня в дальний конец большого, мощенного булыжником двора, где, по их рассказам, начинался старый Варнинский порт. Здесь стоял тот самый корабль, который вез оружие в Россию. Дорога в Одессу легла так. Человек, говоривший со мной, рассек ладонью море. Если говорить об истоках, определивших жизнь человека, наверняка это была и Варна, революционное братство болгар и русских. Наверняка, но не только это. В Софии мне сказали, что цел родительский дом Димитрова на Ополченской, дом, в котором Георгий Михайлович прожил 35 лет. Признаюсь, что когда в пролете окраины Софийской улицы возник этот дом с тремя окнами, расположенными по фасаду, как-то в разброс, я испытал нечто такое, что суждено испытать человеку, когда он становится неожиданным свидетелем чуда. Помнился тот вечер на площади степного кубанского города и громоподобное дмитровское слово на процессе. И неожиданная встреча в Ржевском лесу, и накаленный до бела диалог двоих, Димитрова и Геринга, в каменных палатах имперского суда в Лейпциге. Вспомнилось все это, и действительно было ощущение чуда. Вон в какой трепет обратил каменную лейпцигскую громаду скромный дом на Ополченской. Что-то в облике этого дома на Софийской улице Ополченской показалось мне поначалу родным, южно-русским. Сразу и не скажешь, что именно. Беленные синеватой известью стены или черепичная крыша, ярко-белые наличники окон или высокое крыльцо, обеденный стол под тенистым деревом или низки красного перца, развешанные по карнизу. Но только поначалу, на самом деле, это был болгарский дом. Вот ты переступил порог дома и по крутым ступеням спустился вниз. Димитровы жили вначале в полуподвале. Здесь все болгарское. И круглый столик на низких ножках, вокруг которого семья усаживалась прямо на полу, положив под себя ковровые подушки. И массивные бревна, матицы, поддерживающие потолок. И икона на притолке характерного византийского письма. И вот эта прялка, у которой сидела старая Параскева, мудрая хранительница очага Димитровых, мать трех дочерей и четырех сыновей, да четырех, один из которых погиб на войне Балканской, другой умер в царской неволе, третий казнен болгарскими опричниками, а четвертому дано воздать за всех четырех, да еще за горе горькое страдалицы матери. Я иду по дому вместе с женщиной, чьи гладко зачесанные волосы точно вплелась синеватая седина. Она легла в волосах прядями. В облике женщины есть что-то фамильное, димитровское, в особой округлости подбородка, в вырезе рта очень четкого, в самом взгляде чистых и ярких глаз, в открытости этого взгляда. Это младшая сестра Димитрова, Параскева. Время от времени она протягивает руку, она у нее загорела бронзовая, обводит часть комнаты. Видите умывальник? Здесь Георгий прятал листовки. Наверное, сейчас это произнести непросто. Брат прятал листовки. Гонимый брат, дважды заочно приговоренный к смерти. Мне кажется, что вопрос, который я пронес через эти годы, я задам и ей. Что лежало у истоков человека? У самых истоков. Она задумывается у истоков. Ее густые брови тревожно вздрогнули у истоков. Вот этот дом, каким видите его вы, дом и еще вот это, она указала на полки с книгами. Едва войдя сюда, я обратил внимание на эти полки. На них нельзя не обратить внимания. Библиотека так велика, что ее как-то трудно соотнести с более чем скромными размерами дома. Да. Все сокровища здесь, на этих книжных полках. Протягиваю руку, раскрываю первую книгу. Ленин. Теперь я вижу. Здесь начинались истоки человека. здесь. Дорога восьмая. В Стокгольме у Александры Калантай. Это было летом 48-го года в доме отдыха под Москвой. Помню, что была середина лета, дождливого и грибного. В те редкие дни, когда бывало сухо, обитатели дома от мала до велика уходили в лес, на речку. Возможно, речка брала начало от ключа и за все лето так и не успела прогреться, оставаясь каленно-студенной. В доме, пожалуй, оставалась только Александра Михайловна, да кто-то из ее близких, кто ей помогал и за ней ухаживал. В такое время коляску, в которой она сидела, выкатывали на поляну или ставили под дерево. Признаюсь, что я часто наблюдал за Александрой Михайловной. Меня поражало, что даже скованная недугом, она смотрела вокруг глазами, в которых не было боли. Видно, она была наблюдательным человеком. Вот так, сидя одной в своей коляске, она умела видеть живую картину природы, возникающую в неприходящей новизне. Как ей было не одиноко, она редко заговаривала с отдыхающими первой, понимая, что то, что дозволено другим, недозволено Калантай. Но однажды она заговорила первой. Спор, возникший между молодыми дипломатами, увлек и ее. «Но ведь не это же главное достоинство дипломата», — произнесла Александра Михайловна, улыбаясь. Юноша, только что утверждавший, что таким достоинством является умение дипломата вовремя сказать своему оппоненту «нет», затих и медленно перевел глаза на Калантай. «Тогда что, Александра Михайловна?» — спросил он с почтительной робостью. «Искусство завязывать отношения с людьми и развивать эти отношения», — сказала Калантай. «Дипломат, не давший своей стране новых друзей, не может называться дипломатом». Потом я часто повторял слова Калантай, услышанные на поляне. «Искусство завязывать отношения с людьми и развивать эти отношения». А потом это убежденное: «Дипломат, не давший своей стране новых друзей, не может называться дипломатом». Наверное, впечатление, произведенное этими словами, усиливалось от того, что они были произнесены Калантай. Мои ровесники помнят, что Александра Михайловна была тем нашим современником, о ком при жизни ходили легенды. Она принадлежала к той плеяде русских революционеров, которые по силе духа и силе интеллекта были людьми редкими. Будучи жителями века 19-го, они уже были гражданами будущего. Человек высокоодаренный, она была талантливым литератором, блестящим оратором, в речи которого содержались и страстность, и острая полемичность, и сила аргументации. Ее современники помнят, с каким успехом проходили ее лекционные турне по Европе и Америке. Кстати, степень знания языков у нее была такая, что она с одинаковой уверенностью могла выступать перед любой аудиторией, и в старом, и в новом свете. Известно, с каким дружеским участием и тактом Ленин руководил деятельностью Калантай, поощрял ее в успехах, ободрял при неудачах, бывало и нередко критиковал, но неизменно был к ней щедро доброжелателен, добр. Именно по предложению Ильича Калантай была введена в состав первого советского правительства и стала первой женщиной народным комиссаром. А потом дипломатическая деятельность. 20 лет на посту чрезвычайного и полномочного посла в Скандинавии, при этом 15 в Швеции. Такого второго факта в истории нашей дипломатии нет. Помню, в ту пору, когда Калантай была послом, ее имя сопровождалось неизменным комментарием: «Александра Михайловна знает Скандинавию как никто лучше. У нее там еще старые связи». И вот встреча с Александрой Михайловной в Подмосковье и эти ее слова о главном достоинстве дипломата — искусство завязывать отношения и развивать их. Сознаюсь, я часто обращался в своих мыслях к этой встрече и к этим словам Калантай. В них есть материал для раздумий. К Как бы это было благодарно, думал я, побывать в Стокгольме и в живом общении с кругом людей, который был здесь кругом Калантай, нет, пожалуй, даже больше, миром Калантай, исследовать, как эти связи устанавливала она, устанавливала и развивала.